Смущение и искренность настолько меня тронули, что я, заикаясь, пробормотал. Я был бы очень рад. Жайбели снова торопливо огляделась по сторонам. Не говори ничего хозяину. Он отбирает у своих женщин большую часть денег, получаемых с постояльцев. И меня могут побить, если узнают, что я договорилась с тобой сама. Когда стемнеет, я буду дожидаться снаружи. Мы отправимся ко мне домой. В это время в помещение с суровым и важным видом вошел хозяин, и она, собрав тарелки, удалилась. Пожиратель крови, слышавший наш разговор, посмотрел на меня искоса и иронически заметил. «За такие слова, да от такой женщины, не жалко и баба какао, но я готов оторвать себе яйца, если это не вранье». Тем временем хозяин постоялого двора, улыбаясь и довольно потирая жирные руки, подошел к нам и поинтересовался, не желаем ли мы получить что-нибудь сладенькое еще и в постель. Я отказался, а вот пожиратель крови, посмотрев на меня, с усмешкой заявил. «Ну что ж, клянусь всеми богами, я попробую твое угощение. Подашь двойную порцию, чтобы и другу хватило». Он ткнул в меня пальцем. «Пришлешь обеих женщин ко мне в комнату. Да смотри, выбери самых лакомых, какие только у тебя есть. Господин будет доволен. Желаю ему приятного аппетита». Пробормотал с масляной улыбкой трактирщик и торопливо ушел. Пожиратель крови воззрился на меня с раздражением. «Вижу, что ты, дурачок, вконец разомлел от счастья. Это же обычная уловка, какими пользуются женщины определенного сорта. Ручаюсь, что, заявившись к ней домой, ты застанешь там также ее мужа, а вдобавок еще парочку здоровенных рыбаков, очень довольных тем, что на их крючок попалась эдкая рыбка. Они ограбят тебя и разделают, как тортилью. Было бы жаль, если бы наше путешествие так нелепо оборвалось в Тавантопеке». Робко заметил Кацатль. Но я ни в какую не желал никого слушать. Мне так хотелось верить, что эта женщина, как раз та, о которой я мечтал, но не смог найти в Цаачили, вовсе не продажная, а наоборот целомудренная, хотя бы в каком-то смысле. Пусть даже, как она намекнула, я стану первым из ее платных любовников, но и все равно же первым. Правда, несмотря на то, что я почти потерял голову от выпивки и вожделения, у меня все-таки хватило ума, когда мы встретились у гостиницы, первым делом спросить. «А почему ты выбрал именно меня?» «Потому что ты молод. Ты наверняка еще почти не имел дела с распутными женщинами, которые успели бы тебя испортить. И еще ты хорош собой. Конечно, ты не так красив, как мой муж, но вполне мог бы сойти за одного из бенца. Кроме того, ты человек состоятельный, который может позволить себе заплатить за удовольствие». Некоторое время мы шли молча, а потом она уточнила. «Ты ведь заплатишь мне, да?» «Конечно», — хрипло ответил я. «Язык мой распух от окли, а ты пулинобух от предвкушений». «С кого же мне надо начинать?» — заявила женщина спокойно и рассудительно. «Я рада, что начну именно с тебя, и очень хотела бы, чтобы и все другие оказались такими, как ты. Я бедная вдова, воспитывающая двух дочерей, по положению почти равны рабам, и моим девочкам никогда не найти приличных мужей из народа туч. Зная я заранее, что уготовано им судьбой, так, наверное, перестала бы кормить малышек своим молоком, чтобы они никогда не выросли, но теперь уже поздно».